История четвертая. Усилия на ровном месте. Когда я работал в пустыне в лагерях беженцев во время своей дипломатической командировки, один мудрый местный житель рассказал мне интересную легенду. Эта легенда помогла мне посмотреть на многие важные вещи в жизни совершенно под другим углом. Если как следует вникнуть в ее суть, она поможет и вам избавиться от многих ненужных и лишних действий. Итак, легенда. Долго путешествовал воин по пустыне. Как никогда устал его верный конь, да и сам он еле держался в седле. Внезапно перед его взором возник живописный оазис с красивым озером. Радостный воин в предвкушении долгожданного отдыха устремился к озеру, как вдруг увидел огромного песчаного дракона. Воин схватился за меч и стал яростно сражаться с драконом. 3 дня и 3 ночи длилась их ожесточенная битва, пока дракон не сдался и не пал от острого меча воина. На последнем издыхании дракон спросил у воина: «А ты чего хотел, воин? Зачем ты напал на меня?» Тот ему ответил: «Да пить я хотел, и под этими пальмами отдохнуть в прохладе». На что дракон ему ответил: «Так и отдыхал бы. С чего ты решил, что я буду против и буду тебе мешать?» К сожалению, довольно часто мы усложняем жизнь на ровном месте. Ищем трудности там, где их нет, и сами себе из ничего создаем проблемы. Иногда самое простое и мудрое решение — это спросить. Иногда самое правильное действие — это попросить или передать часть задач другим людям. А иногда лучше всего просто взять и отпустить ситуацию, которая сама разрешится без вашего участия и переживаний. Я искренне рекомендую вам чаще задавать себе один очень простой и важный вопрос: как я могу упростить это и сделать без лишних усилий? Берегите свою энергию и свои ресурсы. Старайтесь всегда их использовать с умом и максимально рационально.